Немного послушав этот сыр-бор, Серега Смирнов решил вмешаться. «Шачмыри! Ша я сказал!» — ряпнул он раскатистым басом. «Кто взял черенок, верните, а то найдем всех подряд от пидорасим!» Надо признаться, что это была дежурная смирновская угроза. Хоть и конфликтов с сокамерниками, он частенько обещал произвести их в петухи. Однако дальше угроз дело не доходило. Тем не менее, то ли в силу своей испорченности, то ли из-за чрезвычайной убедительности смирновского облика, сокамерники к подобным угрозам относились весьма серьезно. И никто ни разу не усомнился, что Смирнов на пару со мной может осуществить сие безобразное деяние, если приспичит. Этот конфликт также не был исключением. Обитатели камеры для сотрудников на пару секунд притихли, опасливо косясь на Серегу. Только Баландер в коридоре продолжал возбуждать население психотделения истошными криками. «А вдруг это Григорий взял?» — глубокомысленно заметил адвокат. «Ему до фени, а всей камере страдать». Григорий моментом попер в отмаз. Остальные начали высказывать свои предположения по этому поводу. Гвалт возобновился. «Ша, чмыри, ша!» — опять заорал Смирнов, тяжко подпрыгивая на своей шконке и стуча подушки кулачищами. «У кого найдем черенок, отметелим, как последнего чухана!» Опять пауза, 3 секунды. Воспользовавшись затишьем, я красноречиво замычал и, приподнявшись на локте со страдаческой гримасой, на лице застонал. «О, серый, это я проглотил черенок, умереть хочу, жить не в моготу!» И рухнул обратно, скукожившись в 3 погибели. «Что тут началось?» заверчал пидор Григорий фальцетом. «Вот оно, как в 54-м году! Давай, зайди!» Это адресовалось Попкарю. «Зайди, а он по башке тебя жахнет, переоденется и свалит отсюда! Давай!» «Доктор, позови, начальник!» — орал Смирнов, нешуточно стуча кулаком по кроватной дужке. «Доктор, кореш умирает!» «Пидор!» — завизжал Баландер, перекрикивая всех подряд. «Пидор! Ложку сожрал, тварь! Да чтоб она тебе там, блядь, ты такая поперек жопы застряла!» «За пидора ответишь, чмо!» — прорычал Смирнов, грузно прыгая со шконки на пол, и метнулся к двери, намереваясь, видимо, вцепиться в глотку Баландеру. Осторожно, перевернувшись на другой бок, я активизировал стенание и с любопытством наблюдал за развитием ситуации. Смирнов благополучно схлопотал от корпусного по рукам и принял на грудь пару тарелок с объедками, ловко запущенных через кормушку Баландером. С не меньшей ловкостью, вернув тарелки обратно, мой корешок взвыл, как волк, и принялся лупить кулаками по гулко завибрировавшей двери, изрыгая гнуснейшие тирады в адрес врагов. Судя по мощному реву и диким воплям снаружи, психи из общих камер уже давно вошли в возбужденное состояние и всячески поддерживали наше выступление. В общем, имел место безобразный дебош. Корпусной, надо отдать ему должное, пребывал в растерянности совсем недолго. Похлопав чуток белесыми ресницами на бесновавшегося у кормушки Смирнова, попкарь завопил, как подрезанный. «Спецназ! Спецназ!» И так до тех пор, пока под сводами психотделения не наступила относительная тишина. Будете базарить, спецназ позову. Закрепляя успех, объявил корпусной. Они уже неделю без работы. Соскучились, поди. Публика замолкла. Только отдельные задушевные всплески былого буйства доносились в нашу сторону из коридора. В общих камерах поголовное большинство самостоятельно гасило наиболее неуемных. Сей процесс выражался в мычании заткнутых ртов и причитаниях типа «Не надо, не надо, я сам». «Но чё, есть желающие повозбухать?» — победно воскликнул корпусной. «Если есть, я завсегда, пожалуйста». Возбухать никто не пожелал. Методы воспитательной работы уидовского спецназа, отделение которого постоянно дежурило где-то на верхних этажах Си-1, надолго оставляли мрачный след в памяти любого обитателя пенат, будь он хоть трижды дегенератом. «Ну зачем спецназ?» — вкрадчиво пробормотал вредный Григорий после некоторой паузы. «Ты зайди сюда, пощупай его, а вдруг он кони кинул? А коли не кинул, так он тебе по черепу жахнет, переоденется и как в 54-м». «Да заткнись ты, чмо!» — пресек старого пидораста Смирнов. «Человек умирает. Ну, давай, давай, сделай что-нибудь, братуха!» — обратился он к попарю. «Доктора позови! Не веришь, сам зайди, проверь, ведь помрет же!» «Вот это ты влип, Иваныч!» — грустно резюмировал адвокат. «Да поноси, доложишь, что подследственный ложку заглотил. Вставят на всю катушку. Куда смотрел? Не доложишь, вдруг помрет, опять же вставят. В камеру зайдешь, на части порвут. Хе-хе!» «Ага, разогнался!» — досадливо пробурчал корпусной. «Сейчас все брошу и побегу докладывать. Пусть себе лежит. Ни хера ему не будет!» «Зря ты так, Иваныч!» — сурово прикрикнул Григорий. «У меня разок корпусной не доглядел. Подследственный отравился дрянью и помер. Так корпусному поджопник пошел нахрен с работы, и платить компенсацию семье заставили. Так что топай! Пущай экстренный вызывают. Надо бы этого в клинику везти». Корпусной сурово задумался на полсигареты и, захлопнув кормушку, потопал к выходу из отделения. Спустя 5 минут меня аккуратно выдворяли из камеры. При всем знаменательном событии присутствовала практически вся смена попкорей. И сам ДПНСИ, который сноровисто обшарил камеру, видимо, на предмет поисков пропавшего черенка. Такого не обнаружил и велел тащить меня в дежурку. Еще 10 минут я лежал на носилках в приемнике, дожидаясь конвоя, и изображал нечеловеческие страдания для наблюдавших за мной 2 веслоносных прапорщиков. Отыскавшийся где-то в объемном чреве СИЗО престарелый фельдшер Игнатич не счел нужным даже пощупать меня. Написав от фонаря направление, он вручил его прибывшему начальнику экстренного караула и наотрез отказался сопровождать меня в клинику. «Я вам, блядь, не зычара, чтобы в автозаке трястись», — презрительно заявил Игнатич начкару, когда тот настоятельно потребовал, чтобы больного сопровождал врач. «В кабине ведь не повезешь?» «Не повезу», — согласился начкар. Мясистый краснолицый дядька предпенсионного возраста. «Больно ты жирный, вдвоем не поместимся, да и не положено это». «Ну, а в трюме я вам не ездун», — отрезал Игнатич, — «у вас там воняет». «Тогда вообще не возьму», — меланхолично пожал плечами начкар. «По уставу не положено, сам ведь знаешь, а вдруг он в дороге окочурится. Пока они припирались, прошло еще что-то около 10 минут. Вынужденный притворяться, я настолько вошел в образ, что сам поверил, будто у меня внутри минимум ятаган. Даже колики появились.